Эй, Клэр, я встаю из-за своего стола и сажусь рядом с Клэр на диване. Что, мы мужчина и женщина, так что не думаешь ли ты, что мы могли бы сотрудничать больше? Я кладу руку на бедро Клэр и осторожно поглаживаю его. Я отчетливо чувствую ощущение ее плоти сквозь тонкий материал ее одежды. Деньги и отношения должны быть разделены. Смотрите, кто это говорит. Я бережно прижимаю ее руку к своей груди и обволакиваю ее пальцы своим ртом. Я провожу языком по ее нежным пальцам, беру ее другую руку и заставляю прикоснуться к моему еще мягкому члену через штаны. Ах, у всех на виду. Селия вздыхает, достаточно громко, чтобы все могли услышать, а потом выходит из комнаты. Клэр также махнула рукой, чтобы отослать Лори. Клэр, я позволю тебе наслаждаться, словно принцесса сегодня, так что, ты можешь снизить проценты. Рыночная процентная ставка составляет 20% годовых, но с учетом доверия к Агирусами, я могу снизить ее на 10%. Я толкаю Клэр на кровати, переворачиваю ее юбку вверх, осторожно спускаю украшенное нижнее белье и кладу лицо между ее ног. Я буду много тебя лизать. Конечно, конечно, я попробую и это. Уже прошло несколько месяцев, и он большой, как я и ожидала. Потерев мой член, чтобы он стал твердым, я прижал рот к ее влагалищу, не обращая внимания на звуки, издаваемые ею. Ах, твой язык, язык Агира сама, язык Агира внутри. Приятное общение с женщиной также может быть одной из форм переговоров. Как и ожидалось, удобно, что я сделал Клэр своим торговцем. Я также должен рассказать об этом Адольфу побольше. Эгир, пожалуйста, лежи меня еще. Мой клитор, кусай мой клитор. В тот день много времени ушло на то, чтобы порадовать Клэр. Когда она возвращалась домой, ее поддерживала Лори. Результатом переговоров было условие, что если сумма будет погашена в течение 2 лет, проценты будут равны нулю. Главный офис компании Флитч, Восточный Рафин. Джентльмен ценой в 2000 золотых вкусный. Лори дразнит Клэр, которая лежит на кровати измученная. Не шути. Клэр кладет полотенце на лицо и вздыхает. Это было потрясающе, я впервые стонала таким девчачьим голосом. Я рада за вас. Я почти сказала, что не страшно, если он не вернет мне деньги, если он займется со мной любовью еще больше. Клэр шутливо улыбается, но Лори тоже знает, что это несерьезно. Что бы она ни сделала, было ясно, что она не откажется от своей нынешней должности. Я билась в агонии в его объятиях и кричала: «Мне не нужны проценты. Это может заставить тебя хотеть оставаться женщиной-торговцем, чтобы он продолжал быть с тобой ласковым, верно? Вы предпочитаете мужчин деньгам?» «Конечно, нет, я не упущу ни одного золотого, который ко мне попал. Но на этот раз все будет хорошо, потому что гораздо важнее, чтобы он хотел быть со мной ласковым в будущем. Он был удостоен звания графа за заслуги на этот раз, и хотя его территория находится в отдаленном регионе, этот район сопоставим с территорией небольшой страны. Это верно. Я абсолютно не позволю ему сбежать». Глаза Клэр выглядят уставшими, но все еще горят страстью. «Но вы действительно хотели те 2000 золотых, верно? Для малых и средних купеческих семей такие деньги – серьезная сумма. Хотя Клэр уже к ним не относится, казалось, что она была бы не против заполучить их. Неправда. Кроме того, сумма денег, которую я одолжила ему – 20 000 золотых, если все провалится, я смог стать примером разбитого торговца на окраине, или стать извращенной сексуальной куклой. Меня, вероятно, постигнет та же участь». Они смотрят друг на друга и улыбаются. У этих двух девушек одно тело, так что если Клэр будет уничтожена, Лори тоже. Тогда, раз я поставила столько денег, 2000 золотых, это ничто. Также половина из них, 10 000 золотых, будет использована для найма рабочих и закупки материалов для строительства дорог. Клэр улыбается, но выглядит не очень счастливой. Если будет приобретено большое количество материалов, это будет приносить более 20% прибыли. Если работники будут покупать проституток или что-то подобное во время работы, 20% от их зарплаты вернется. Значит, в конце концов, 20% из 10 000 2000 золотых спасены. Вот, это не проигрыш, и я продала ему свою лесть. Кроме того, я смогла попробовать это крепкое тело и член, неплохой результат. На этот счет мне завидно. Мы также получаем от него много прибыли от бронетехники, оружия и строительства, в конце концов. Пожалуйста, позаботься о моей дыре, она немного болит. Клэр раздвигает ноги, а Лори тянется к промежности. То место, которое стало красным, знаменует собой цену удовольствия. Вы станете его женщиной, я не стану его женой, но если стану его любовницей, то смогу хотя бы оказать давление на других купцов на его территории. Но, если вы это сделаете, у вас будут и другие клиенты, знаете ли. Там, где мы храним запасы, есть извращенцы, которые борются за ваше тело. Клэр хлопает ногами, когда Лори массирует ее. Слишком рано, возможно, когда шахта начнет функционировать, прибыль резко возрастет, поэтому мне следует уговорить его. Тогда, пожалуйста, порекомендуйте и меня быть его любовницей. Я тоже хочу жить в роскоши. Нет, если тебя трахнут, и граф пристрастится к маленьким девочкам, у меня будут неприятности. Клэр также знает, что Лори обладает сексуальным мастерством, выходящим за рамки ее внешности. Существует много купцов, готовых пойти в убыток, чтобы просто обнять ее. Две девушки хихикают. И 20 000 золотых монет, которые могли бы купить жизни тысячи простолюдинов, были запущены в движение посреди их смеха. Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Зима. Статус. Граф королевства Гордания. Великий феодал восточного региона Гордании. Король гор. Войска. Частная армия. Реорганизация. Активы. 9400 золота. Рабочая сила минус 100, за исключением системы добычи, 10 000 исключительно для рудника, развитие шоссе, кредит, 20 000 золотых, оружие, двойной кратер, большой меч, большое копье, семья, Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, беременная наложница, Мелисса, любовница, Мария, беременная любовница, Рита, старшая горничная, Катрин, любовница, Майла, любовница, Лия, самопровозглашенная сексуальная рабыня, Йогури, Кейси, призрак, Себастьян, слуга, Мити, любовница, Альма, Кроул, ушли сами по себе, Пипи, последователь, Луна, командир, Руби, помощница Луны, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, сын, Куу, Руу, Роуз, приемная семья, подчиненные, Селия, адъютант, Ирина, командир, Леопольд, штабной офицер, Адольф, сотрудник по домашним вопросам, Клэр, официальный купец, Шварц, конь, сексуальные партнеры, 88, родившиеся дети, 9, глава 111, глава 111, часть 1, дорога к Железной горе. Я разговариваю с девушками в тускло освещенной комнате с закрытыми окнами. Ты завтра снова уедешь? Да, но я не собираюсь идти на поле боя, так что это ненадолго. Теперь, когда мы наконец-то вместе, не сердись. Взамен, как насчет этого места? Ах, это приятно. Уже 31, так что больше внимания обращай на меня. Ха-ха-ха-ха, тогда я буду больше качать бедрами. С этого момента девушки больше не говорили, только высушивали языки и стонали, в то время как звуки плоти, хлопающая плоть, раздавались в комнате. Уже все? Еще нет. Теперь ты будешь делать это. Я следующая? Так что это будет после этого. Несправедливо, это твой второй раз, не так ли? Разве ты не засовывала его себе в рот в первый раз? Я слышу голоса девушек, стоящих в очереди за дверью комнаты. Здание, которое я построил как временное место жительства для девушек, которых я спас, довольно грубое, стены тонкие и недолговечные. Некоторые из 30 девушек сказали мне, что хотят и впредь находиться рядом со мной. Так что я действительно должен построить здание получше. Хи-их. Женщина, которую я отделал до оргазма, упала на кровать. Ты поменяешься с ней? А-а-а-кай. Девушка, которая ждала в коридоре, забирает девушку, которая пускает слюни и прыгает на кровать. Мой член покрыт семенами и любовными соками, поэтому он достаточно скользкий, чтобы его можно было снова воткнуть. Нах, он такой толстый и удивительный. Я проникаю в нее после поцелуя, и комната снова наполнена стонами. Спасибо, вы очень любезны. Девушки провожают меня, и я выхожу из здания, которое люди называют моим гаремом. В конце концов, я должен обращать внимание и на других девушек, кроме тех, что в моем особняке. Простое поглаживание живота 20 беременных девушек также сделает их достаточно счастливыми. Мои бедра тоже стали намного легче, поэтому я возвращаюсь в свой особняк в довольно хорошем настроении. Тебе нравится быть в окружении своих любовниц? Я одновременно слышу слова и чувствую воздействие на спину от удара головой Нонны. Она просто немного дуется, поскольку, если бы она была по-настоящему зла, она бы ударила меня с разбега. Ее голова продолжает тереться о меня после удара. Я оборачиваюсь и обнимаю ее за плечи, заставляя ее уткнуться лицом мне в грудь. «Я не буду просить тебя не заводить больше женщин. Я знаю, господин Эгир, наверное, не выдержит, если твой член не будет все время находиться в женщине. Я вложил его в тебя вчера, не так ли? Однако, ты так долго не возвращался с поля боя, и теперь снова уезжаешь». Нонна смотрит на меня с беспокойным выражением лица. Прижимать ее грудь ко мне, когда она смотрит на меня, преступление. Это на этот раз это не экспедиция. Мне просто нужно проведать шахту, чтобы увидеть, что будет происходить. Мне также нужно увидеться с горной нацией, так как они принимали участие в битве, так что это займет не более 2 недель. Му-у-у-у-у. Я обнимаю голову всей еще неудовлетворенной Нонны. Я возьму Адольфа и Клэр со мной, так что я не собираюсь драться. Не волнуйся. Адольф, вероятно, слабее, чем Клэр, у которой есть опыт работы наемником. Он мужчина, но он цель эскорта. Клэр-сан, она из компании Флитч, верно? Я подумал, Нонна ревнует, сразу после того, как она сказала это, но похоже, что ей все равно, ее выражение успокаивает. Она, хороший человек. Посмотри на это ожерелье, оно из высококлассного жемчуга Федерации. Серебро ручной работы также прекрасно. Это подарок, но она, конечно, хотела, чтобы ты купила больше, чем это. Клэр, которая вышла из купеческого ада, должно быть, считает, что легкомысленные желания Нонны делают для нее общение с клиентом легким. С другой стороны, она борется с Карлой, которая не интересуется драгоценностями и закусками. В первую очередь, она делает удивительные вещи внезапно, так что она не может предсказать, каким будет ее следующий ход. Ну, кого еще мне выбрать, кроме тех двоих, которые уже едут? Если предположить, что Селия, естественно, последует за ним, останутся только несколько сопровождающих и... Я тоже хочу пойти. Горы мрачные и пугающие ночью. Призраки тоже могут появиться. Я не люблю пугаться. Неважно. Хорошо. Да, хозяин, не могли бы вы взять меня с собой, Лия? Как и ожидалось, я немного сомневаюсь. Не похоже, что у Лии сильное тело. Там не будет слишком большого эскорта, так что на случай, если что-то случится, Адольф может быть принесен в жертву, чтобы защитить Лию. Но в горах ведь никого нет, верно? Так что разве вам не нужно, чтобы я заботилась о вас ночью? Мне это определенно нужно. Нет нужды. Я сделаю все. Похоже, Селия усмехается. Сопровождение, помощь и ночной уход за господином Эгиром будут осуществляться мною самостоятельно, поэтому можете быть спокойны и ждать здесь. Возможно, это потому, что они примерно одного возраста. Волевая Селия против кроткой Лии, стройная и тонизированная Селия против слегка пухлой и мягкой Лии. Их преданность мне одинакова, но Селия стремится быть полезной, усердно работая в различных областях, в то время как Лия решает ответить абсолютным послушанием. Если я прикажу, она раздвинет ноги и обслуживать меня в центре города. Госпожа Селия также будет охранять его, верно? Но тогда она не сможет защитить его, если будет обслуживать его голая, верно? Я могу разместить часовых в ночное время для этого. Я буду удовлетворять нижнюю половину хозяина, а Селия-сан будет защищать его жизнь. Давайте разделим обязанности. Ладно, ты предлагаешь мне стоять на страже и смотреть, как вы занимаетесь этим с господином Эгиром прямо рядом со мной. Хе-их, вещи можно говорить по-разному, и это предложение могло звучать лучше, чем то, что было сказано, заставив Селию злиться, в то время как Лия кончает. Селия, не кричи на нее, она не умеет правильно формулировать сказанное. Она не собиралась тебя провоцировать. Когда я протянул Лии руку помощи, она крепко обнимает меня. Селия нахмурила брови. Это место относительно безопасно касательно бандитов. Монстры могут быть побеспокоены, но там будет и эскорт-отряд, так что они как-то справятся. Я займусь любовью с вами обоими ночью, так что не волнуйтесь. Если хочешь, я могу трахнуть тебя, пока ты еще в доспехах, Селия. Селия мгновенно краснеет, когда она представляет себе эту сцену. Это верно, будет лучше, если мы сделаем это вместе. Госпожа Селия, давайте лизать его пенис вместе. Ладно, слуги все еще здесь, так что, пожалуйста, не говори так. На этом отбор персонала был завершен. На следующий день. Ну что, можем отправляться. Я буду сопровождать. Повозки и лошади растягиваются и отходят от Рафена. Сначала предстоит инспекция шахты, затем мы отправимся в горную страну, чтобы поблагодарить их за помощь и вклад в нашу победу. Я веду Адольфа, Клэр и ее протеже, эксперта по железу. Кажется, Клэр хочет убедиться во всем собственными глазами. Затем идет Лия, моя ночная спутница, Селия, 10 сопровождающих, которых она ведет, и несколько высокоскоростных экипажей. Это все участники нынешней вечеринки. В любом случае, ты можешь поуправлять немного больше, чтобы поравняться с повозкой. Я заставляю лошадь быстро скакать галопом, и говорю с Адольфом. Селия тоже преследует меня. Может, мне стоило поменяться с моим хозяином, дав ему разместиться в карете. Мне очень стыдно. Мы с эскортом, я и Селия, сами едем на лошадях. Клэр, Лия и Адольф едут в карете. Лия не умеет ездить верхом на лошади, а Клэр носит высококлассную купеческую одежду, поэтому ей было бы неудобно раздвигать ноги. Проблема в том, что похожая на осла лошадь Адольфа вряд ли сможет выдержать дорогу и скакать по пересеченной местности. Сомнения на этот счет очень большие. А если он будет ехать верхом на других лошадях, то, скорее всего, его будет сильно трясти из-за плохих навыков верховой езды. Ах, это феодальный лорд. Дурак, не маши. Некоторые фермеры, которые работают над чем-то в деревне на нашем пути, собираются вдоль дороги, когда замечают нас. Это не необходимо. Вы можете не обращать на меня внимания, так как я спешу вперед. Сейчас середина зимы, поэтому я не думаю, что есть необходимость ухаживать за пшеницей, но жители деревни много двигаются на улице. Уже почти пришло время собирать редиску и капусту. Когда эта большая дорога будет завершена, торговцы будут часто приходить сюда, и мы сможем зарабатывать деньги не только на продаже пшеницы. Более важно то, что этот путь довольно хорошо затвердел и хорошо сделан из камня, поэтому даже дождь не повредит его вовсе. Я принимаю редиску, которую один из жителей деревни подал мне. Это настоящая победа. Именно поэтому дорога построена параллельно деревне. Будет дешевле, если сюда будут ездить по заранее определенному регулярному маршруту. Не так ли? Я слышу голоса Адольфа и Клэр изнутри кареты. Я вижу, они не тратят время зря, пока двигаются по долгому пути от Рафена до шахты. На восточной части территории теперь более безопасно, чем в других местах, так что в городе есть ценность. После того, как горная нация покорилась мне и была сокрушена Трея, единственная угроза теперь – это Маграда, который находится через реку. На восточной части моей территории должно быть абсолютно безопасно. Тогда мы свободны и можем спокойно избавиться от монстров. Таким образом, здесь станет еще безопаснее. Отлично, тогда я представлю вам наемников или охотников нашей компании. Это требует приличной оплаты. Нет, спасибо. Уф-уф. У Лии нет возможности участвовать в их разговоре, так что она время от времени высовывает голову, чтобы посмотреть на меня. Когда я улыбаюсь ей, она возвращает мне лучезарную улыбку. После этого мы довольно быстро едем по хорошо сделанной тропе, после чего видим перед собой кучу палаток. Значит, это конец дороги? Да, это место все еще находится на стадии строительства. Этот лагерь находится непосредственно перед входом на территорию горной нации, и с этого момента будет меньше воды, поэтому нам может быть намного сложнее передвигаться. О-о-о, кто это, если не феодал? Выходит толстый мужчина средних лет, похожий на бригадира. Тем не менее, он не является непривлекательно толстым, это больше похоже на жир поверх мышц. С его темной загорелой кожей, кажется, он родился, чтобы выполнять тяжелую работу. Как ваши успехи? Хорошо, хотя работа тяжелая, но зарплата хорошая. Все стараются изо всех сил. Некоторые рабочие до сих пор копают ямы и складывают камни полуголыми, несмотря на зимнюю погоду. Их тела испускают потный вонючий пар. Почему бы мне не мотивировать их немного? Все, слушайте. Я вернусь сюда примерно через неделю. Если вы не расслабитесь и протянете дорогу до этого дерева, я дам каждому по одному золотому в качестве особой награды. Начальник получит 10 золотых. Дерево, на которое я указал, довольно далеко, но эффект был немедленный. Глава 111.2. Глава 111. Часть 2. Дорога к Железной горе. Вы, ребята, шевелите задницами. Если вы будете расслабляться, я надеру вам зад. Сделайте это до наступления темноты. Не только бригадир кричал, но и другие рабочие кричали друг на друга, чтобы ускорить работу. Несмотря на то, что за эту работу им платят лучше, чем другим, строительство автомагистрали в конечном итоге все еще считается требующей неквалифицированную рабочую силу, а один золотой стоит почти одного месяца зарплаты. 10 золотых для бригадира – это целое состояние. 200 рабочих – опять наши деньги. Адольф вздыхает, но импульс важен для такой работы. Если мы быстро продвинемся вперед, работа в будущем также наберет обороты. Есть другие проблемы, другой бригадир громко закричал. Хорошо, у нас все в порядке с едой и водой, но есть одна вещь. Говори, это место отличается от запада и расположено недалеко от территории варваров, так что тут есть монстры, которых я никогда раньше не видел. Наши рабочие гордятся своей силой и умеют ловить таких монстров, как голодные волки и гоблины, но недавно здесь появились странные, черные звери. Черные, хм, я не могу сказать, кто именно это может быть. Они большие и могущественные, мы могли бы как-нибудь сформировать фракцию, чтобы отбиться от них, но если мы отвлечемся на время, когда мы остаемся одни ночью, рабочих убьют. Это раздражает, но если только они не выскочат передо мной, я не могу. Я также подумал о том, не оставить ли несколько солдат эскорта. Вот это, появилась та черная штука. Принесите топор или палку. Ау, как ужасно удобно. Эта черная штука кружит вокруг и держит дистанцию, как будто оценивая нас. Наверное, он проверяет, нет ли среди нас бродяг. Эти монстры не приходят стадами и достаточно сильны, чтобы даже несколько десятков мужчин, которые гордятся своей силой, не были достаточно уверены, что смогут о ней разобраться. По внешнему виду зверь похож на крупную кошку, а его размер близок к размерам лошади. Грива кустом растет от шеи до морды, а клыки достаточно большие, чтобы выступать из рта. На ней полная черная броня, как говорят рабочие. Войска эскорта, избавьтесь от нее. Селия отдает приказ, и отряд эскорта бежит с копьями в руках, но черный зверь, похоже, не намерен сражаться с вооруженными солдатами и убегает. Это также происходит довольно быстро, поэтому хорошо вооруженная охрана не в состоянии вести погоню. Хватит, не гонитесь за ней слишком далеко. Но, если мы не прикончим ее здесь, она придет снова, с ней будет покончено. Подразделение эскорта возвращается, и зверь возвращается, как будто преследуя Шварца. Я прыгаю на Шварца и сталкиваюсь с ним лицом к лицу. Вперед! Шварц мгновенно кидается вперед галопом. Увидев, как один человек вышел вперед, монстр, кажется, задумывается на секунду, но, увидев мое копье, делает то же самое, пытаясь избежать драки, и бежит назад. Но он не может сбежать. Когда Шварц летит галопом на полной скорости, его скорость не сравнится ни с какой другой лошадью. Монстр повышает скорость, пока бежит, но дистанция все равно постепенно сокращается. Я чувствую, как будто невыразительная морда зверя в одно мгновение стала удивленна. Он, должно быть, понял, что не может обогнать меня. Черное чудовище перестает бежать и поворачивается, а затем бросается ко мне навстречу. С первого взгляда он кажется плотоядным зверем, довольно большим, но в конечном счете не должен напугать Шварца. Расстояние мгновенно сокращается, когда мы направляемся друг к другу, и зверь наклоняет голову в сторону, пытаясь сперва откусить ноги Шварцу, чтобы я упал на землю. Как наивно, Шварц может перепрыгнуть даже линию копий. Легко подпрыгивая над монстром, Шварц как будто смеется. Чувствуя гнев из-за насмешливо приближающегося Шварца, монстр прыгает на нас спереди. Это был прыжок, который должен был идеально достичь меня, даже когда я находился на высоте Шварца. Вижу его. Такая высота делает его действительно удобной мишенью для меня. Он облегчает мне задачу. Какой милый парень. Моя правая рука выталкивает копье, и мощный удар входит в его рот и выходит из середины его согнутой спины. Мне даже не нужно проверять, чтобы понять, что эта рана смертельна. Чудовище перед смертью издает короткий грязный стон. Я с силой вытягиваю копье из безжизненного тела, бессильно падающего на землю. Если бы я действовал слишком опрометчиво, даже если все копье было бы сделано из стали, оно все равно могло бы сломаться. С этого момента я буду осторожен. Изгибая голову в сторону, Шварц как будто спрашивает, все ли кончено, а потом смотрит на меня. С ним покончено, но в следующий раз не уклоняйся, наступай на него. Отвратительно, когда мое копье пачкается. Шварц выдыхает воздух из лица, когда возвращается туда, где находятся Селия и остальные. Один удар верхом на лошади, невероятно. Рабочие потрясены, но отряд эскорта не удивлен. В конце концов, На поле боя было в несколько раз жестче, чем сейчас. Они привыкли видеть, что я могу сделать, находясь рядом со мной. Насчет тела монстра, если вымыть кровь, можно съесть мясо. Радуйтесь завтрашнему дню. Это было единственное, что я сказал, когда снова залез на лошадь. С этого момента все будет серьезно. Отправьте людей разобраться с этим. Вам, ребята, лучше бы вам не расслабляться. Если найду еще кого-то из этих тварей, я проткну вас с рта в задницу. Вы можете сделать что-нибудь подобное ночью. Я отдыхаю в слегка прикрытой карете во время ночной стоянки, где Селия и Ли обслуживают меня. Мои ноги раздвинуты, и каждая рука опускается на них, пока они тщательно лижут мой вал. Лия, твой язык приятен, сделай его тверже. Лия наполняет свой рот моим членом и делает все, что в ее силах, чтобы обслужить меня. Селия также следует ее примеру и обслуживает меня более интенсивно. Ты получаешь удовольствие, не так ли? Клэр на краю кареты смотрит на нас, завернувшись в одеяло. Здесь только одна повозка без багажа и тут достаточно места, чтобы мы могли спать с вытянутыми ногами, так что она тоже здесь. Ты хочешь принять участие? Чем больше девочек, тем лучше. Нет, спасибо, я лучше на это посмотрю. Селия смотрит на нее угрожающе. Я хватаю ее за голову и засовываю член ей в горло, чтобы она не думала о ненужном, и она продолжает радостно обслуживать меня, даже если немного задыхается. После некоторого обслуживания Селия почувствовала, что мой член дергается, и засовывает его в горло, в то время как Ли обволакивает мои яйца ртом. Похоже, они могут узнать момент моей эякуляции, даже если я ничего не скажу. Я держу Селию за голову во время эякуляции, выпустив около половины, переключаюсь на Лию, чтобы я тоже могла вылить немного жидкости в ее желудок. Теперь обменивайтесь друг с другом. Я призываю их обоих, чьи рты наполнены до краев моим семенем, поцеловать друг друга и обменяться спермой, оставшейся в их ртах. Взаимные прикосновения такого рода каждый день укрепляют их сотрудничество. Если подумать об этом трезвой головой, это невероятная сцена. Две девушки играют с членом размером с руку. Смеясь, Клэр хватает Лию за задницу и засовывает мой мясной жезл в ее влагалище. Селия обнимает, когда целует меня. Это потому, что они мои женщины. У них не должно быть никаких колебаний, где бы я ни решил принять их. Если внимательно присмотреться, эти двое выглядят довольно молодо. Если тебе нравятся молодые девушки, не хочешь попробовать Лори, она отправится в спальню в любое время, хотя разговаривать, пока я толкаю другую девушку сзади, это тоже смешно. Лия, которая наслаждается этим удовольствием, не возражает против этого. Лори, она кажется довольно милой, несмотря на ее внешность. Да, я гарантирую, вам понравится. Если маленькие, молодые девушки вам больше по вкусу, то я могу приготовить других для вас. Однако, я никогда не отдавал предпочтения девушкам помладше. И когда эта Клэр стала торговцем людьми, я найду кого-нибудь, если будет необходимо. Но нет никого более красивой, чем эта. Продавщица улыбается, когда смотрит, как я заливаю сперму в дыру Лии. Эта улыбка длится даже тогда, когда Селия садится на меня, когда я лежу на спине, но я не пропустил тот факт, что в комнате дрейфует еще один непристойный запах человека и что продавщица тайно двигает правой рукой. Ах, ну, мне лучше поторопиться и закончить, чтобы я смог впустить Адольфа обратно, иначе он простудится. Главный герой, Эгир Хардлет, 22 года, зима, статус, граф королевства Гордания, великий феодал восточного региона Гордании, король гор, войска, частная армия, подразделение эскорта, 50, другие, все еще на реорганизации, активы, 9200 золота, рабочая сила минус 200, кредит, 20000 золотых, оружие, двойной кратер, большой меч, большое копье, семья, Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, беременная наложница, Мелисса, любовница, Мария, беременная любовница, Рита, старшая горничная, Катрин, любовница, Майла, любовница, Лия, самопровозглашенная сексуальная рабыня, Йогури, Кейси, призрак, Себастьян, слуга, Мити, любовница, Альма, Кроул, ушли сами по себе, Пипи, последовательница, Луна, командир, Руби, помощница Луны, дети, Сью, Мю, Екатерина, дочь Антония, сын, Куу, Руу, Роуз, приемная семья, подчиненные, Селия, адъютант Ирина, командир, Леопольд, штабной офицер, Адольф, сотрудник по бытовым вопросам, Клэр и Лори, официальные купцы, Шварц, лошадь, сексуальные партнеры, 88, родившиеся дети, 9, глава 112, глава 112, страна огня, страна земли. Проехав несколько дней от Рафена, мы добрались до потенциальной области нашего назначения, рудника. Это было быстро, я думал, что потребуется больше времени, чтобы добраться до территории горной нации. Я думал, что так оно и будет, тем более, что на этот раз мы взяли с собой повозки. Другими словами, это необходимо для обслуживания шоссе. Если будет существовать поддерживаемый путь, сюда можно будет добраться в 2-3 раза быстрее, чем раньше. После того, как Адольф произнес свою горячую речь, он усмехнулся. «Прости, что я заставлял тебя спать на улице многие ночи, когда я трахал Селию и других. Нет, я также не могу спать, когда ты занимаешься сексом рядом со мной. Так что с этим, мы в расчете. Я снова приближаюсь к горе. Величественный горный хребет расположен на востоке, его вершина окутана туманом, и не очень хорошо видна, и словно его дитя, на западе, где, как предполагается, находится рудник, выделяется скалистая гора. Несмотря на то, что гора лишь немного видна, она все же несколько сотен метров в высоту, и выделяется больше, чем большинство гор в центральных равнинах. Ее поверхность скалистая, деревьев и травы немного, но наклон не настолько крутой, так что можно довольно легко подняться на вершину, если время от времени отдыхать. Она не похожа на обычную скалистую гору, и весь ее окрас слегка красновато-коричневый. Вокруг горы местами течет родниковая вода, но этого недостаточно для полноценного ведения сельского хозяйства. Плюс вода имеет странный цвет и странный запах. Я видел ее и в прошлый раз, но это действительно потрясающая шахта. Поверхность покрыта красными породами, хотя человек, которого привезла Клэр, я забыл его имя, но он нашел в скалистой горе нишу и бьет по ней молотком. Если снять один слой, внутри железо высокого качества, и при небольшом усовершенствовании получится лучшее железо. Тогда, выкопаем яму в горах, да, мы можем добыть большое количество руды таким образом. Он движется к соседнему текущему ручью. Даже если не идти в горы, можно получить много железного песка из этого ручья. Это земля, по сути, один большой кусок железа. Я думаю, если он так говорит, то, возможно, будет лучше ускорить развитие этого места. Если уже строить, то, возможно, лучше построить большую домну, чем маленькую. Адольф вступает в разговор. Если делать сталь, тогда ее качество будет лучшим. Более важно то, что накопление большого количества руды, не только шахтеры. Адольф и Клэр начинают спорить, поэтому мы с Селией исключаем себя из этого цикла. Мы ничего не поймем, даже если попробуем послушать. Лучше доверить это кому-нибудь другому, если ты ничего не понимаешь в этом. Когда я смотрю в другое место, я вижу маленькую хижину, спрятанную на склоне горы. Тонкий дым выходит из дымохода и поднимается в воздух. Так как я все равно свободен, я проверю. Это нация огня, о которой говорила горная нация, те, с кем они обменивали еду на железо. Да, они сказали, что дружелюбные не будут нападать, но я буду начеку. Селия приказывает эскорт-группе принять оборонительное формирование. Я не думаю, что они нападут на нас так внезапно, но давайте поговорим об этом на всякий случай. В далеком будущем было бы нелепо враждовать. Если мы собираемся противостоять им, то лучше просто напасть на них с самого начала. Сев верхом на Шварца, и подъехал к хижине. То, что мне показалось всего несколькими домами, оказалось множеством десятков хижин, спрятавшихся в нише на поверхности горы, создав своего рода небольшую деревню. Их хижины сделаны не из дерева, а из печеной глины, грязи или другого неизвестного материала. Из большинства домов, над которыми поднимается дам, я слышу стук металла. Похоже, что это правда, а не люди, которые делают железо. О, я думал, вы, ребята, недавно перестали приходить, а потом внезапно. Наверное, услышав звук лошадиных копыт, из одной из хижин вяло выходит человек, покрытый сажей. Возможно, этот человек принял нас за горную нацию, которая пришла торговать с ними, но когда он ясно увидел отличие в доспехах и оружии, которым мы вооружены, он вдруг резко закричал: «Кто вы? Вы люди с равнин. Вы пришли напасть на нас. Один за другим люди выходят из хижин с криками, но они просто вышли узнать, что происходит, и уставились на нас. ТСС, я мешаюсь или вытащить меч? Успокойтесь, они не враги, они напуганы. У них нет оружия, и их всего несколько. Они ничего не могут сделать с эскорт-подразделением, которое является полностью экипированной тяжелой кавалерией. Тем не менее, с ними будет легче говорить, если они немного испугаются. Вождь этого места, не знаю, называете ли вы его вождем, но в любом случае, приведите человека, с которым я могу поговорить. Пока вы не нападете на нас, мы тоже ничего не будем делать. Сказав это, Селия и остальные продолжают удерживать боевое формирование. Место, куда нас направляли, относительно большая хижина, которая, похоже, служит в качестве зала для гостей, хотя это все же небольшой дом, в котором не сможет разместиться даже 10 человек. Подразделение сопровождения находится снаружи входа, пока я вхожу туда, где сидит дряхлый старик. У него черное лицо, покрытое сажей, и поврежден один глаз. Я главный, вы можете звать меня Флейм. Я Эгир. Я феодал под этими горами. Он не поймет, если я назову ему свой титул, так что такое грубое представление должно быть понятно. Вы появились внезапно, поэтому все боятся вас. Не могли бы вы сказать мне, какова ваша цель? Я пришел только потому, что увидел хижину, но это не главное, что я хочу сказать. Из этой горы можно добывать железо, верно? Конечно, мы живем за счет этого поразительного железа. Я так и думал. Мы также хотим железо. Мы хотим копать в этой области, поэтому мы пришли сюда на разведку. Нет смысла в предисловиях. Я не собираюсь заставлять их страдать, но я тоже не хочу быть слишком сдержанным. Значит, вы нас выгоните? Нет, я не буду обращать на вас внимания, если вы не будете мешать. Вам ведь не помешает, если мы начнем нашу добычу? Сказав это, я вдруг заметил нечто странное. Поскольку они, кажется, взаимодействуют с горной нацией ежедневно, я думал, что это будет племя, похожее на них, но этот парень по имени Флейм почти 180 см высотой и имеет хорошее телосложение, хотя он и стар. Он довольно велик по сравнению с большинством крупных людей горной нации, которые все были на одну голову ниже меня. Вы не из горной страны, верно? Флейм закрывает глаза и медленно кивает. Верно, я не из горной страны. Это было более 40 лет назад на равнинах, и я уже забыл название страны, но меня вытеснило пламя битвы, и преследовали бандиты. Флейм выводит меня из зала переговоров. Люди собрались и смотрят на меня с беспокойством. Эти люди также пришли с равнин, как и я, а это племена горной нации, погибшие от войн или болезней, и другие смешанные расы. Это место, где собираются подобные люди. Когда я смотрю на людей, то понимаю, что разница между их ростом и цветом кожи очень велика. Хех, как интересно. Я думал, что это потому, что они умрут, только если останутся на территории горной нации, но тут совсем другая история. Однако людей слишком мало, здесь всего от 40 до 50 человек. Вы сказали, прошло 40 лет с тех пор, как вы сюда приехали. Прошло достаточно много времени, но это довольно одинокая деревня, не так ли? Флейм улыбается и говорит, нам нечего есть. Вода также не слишком хорошая, так что даже если у кого-то появляются дети, 80% из них не выживают. Флейм сует руку в корзину, которая, кажется, используется для еды, и бросает мне что-то изнутри. Эта штука на самом деле большая копченая мышь. Это лучшее, что у нас есть. Мелкие насекомые, грибы, мох, мы ищем то, о чем никогда не думали, когда жили на равнине. Время от времени мы даем горной нации железные предметы в обмен на еду, но они, к удивлению, уже давно не приходят. Извиняюсь, но это, наверное, потому, что я отдал большинство оружия племенам, когда они перешли под мой контроль. Похоже, что это только ухудшит ситуацию, так что я ничего не скажу. Более важно то, что вода, текущая из горных ручьев, ядовита. Я понимаю это, но другого источника воды нет, поэтому мы должны это пить. Более того, младенцы не выносят этого. Какой жалкий образ жизни они ведут. Они не так уж и значительны с точки зрения популяции, и они не агрессивны или что-то в этом роде. Наверное, будет не страшно, если я оставлю их в покое. Теперь я понимаю, мы будем копать в горах и делать железо, но я не собираюсь ничего делать с вами, если вы согласитесь собирать железный песок, мы можем привозить вам воду в обмен на это. Если они не собираются нам мешать, то я не собираюсь с ними больше разговаривать. Я ничего не ожидаю от них, как от группы кузнецов, и если они могут сделать только грубые, нерафинированные мечи, которые использовались горной нацией в прошлом, то они бесполезны, как производители. У нас нет другого выбора, кроме как нанимать кузнецов откуда-то еще. Копать в горах это будет весьма проблематично. Что? Флейм встает и вытаскивает меч, прислонившись к стене. Ублюдок. Силия мгновенно вытаскивает меч и делает шаг вперед, но не похоже, что они собираются нападать. Это. Мои глаза прикованы к мечу, и я отчетливо в тускло освещенной комнате по блеску и остроте вижу, что подобные предметы редко можно увидеть даже у столичных кузнецов. Ты сделал это, верно, и я больше никогда подобного не сделаю. Я снова сажусь. Похоже, стоит поговорить с ними еще раз. Мы на протяжении многих десятилетий куем железо, и у нас есть знания, которые мы передаем из поколения в поколение. Мы производим не только незакаленную продукцию. Тогда почему вы не продаете ее горной нации, если они периодически приносят им еду? У них не должно быть причин ненавидеть горную нацию. Это, потому что мы не можем достать материалы. Здесь очень мало деревьев, и качество скал на поверхности горы очень низкое. Здесь лучшее топливо и железо лучшего качества, но, где оно? Глубоко в горах, вы найдете его, если немного покопаете. Тогда почему вы не копаете? Вы ведь не идиоты, да, но Флейм качает головой. Если мы будем добывать в горах, это вызовет с ними споры. У нас очень мало людей, и они очень слабы, поэтому мы не можем удержаться на плаву. С ними, он вздохнул и произносит медленно, те, кто живут в горах по люди. Я покидаю деревню и возвращаюсь туда, где Адольф и остальные подняли шум. Полулюди, это то, что я услышал. Хорошо, значит, мы можем оставить эту деревню в несколько десятков человек в покое, если мы не причиним им вреда, но странно, что там есть полулюди. Когда дела идут хорошо, ты ведь не хочешь думать обо всем этом, верно? Адольф и Клэр вздыхают. Я никогда раньше не видел полулюдей, но так как вампиры существуют, я уверен, что и полулюди тоже. Я не знаю, являются ли они полулюдьми, монстрами или, возможно, людьми, живущими под землей на этот раз, но так как мы здесь, я хочу решить это быстро. Но даже если вы говорите, что они в горах, эта гора похожа на ребенка по сравнению с величественной горной грядой, но ребенок гиганта все же гигант. Даже если на поиски пойдут несколько сотен человек, я не знаю, сколько месяцев это займет. Было бы неплохо, если бы они вышли туда. Внутри горы должно быть много пещер, верно? В качестве эксперимента я пытаюсь подойти к одной из бесчисленных пещер и громко кричу. Если в этой горе кто-нибудь живет, выходите. Это не сработает. Как и ожидалось, это не говори, мне будет стыдно. Помимо того, что я скрываю свое смущение, я использую молоток, созданный для разведки, чтобы нанести удар у входа в пещеру. Было бы неплохо, если бы они услышали эхо и вышли. Осторожно, реагируя на голос Сили, я спрыгиваю с дороги, и потолок пещеры вдруг рушится. Влияние моего удара было достаточно, чтобы он обвалился. Эта скала разрушилась от удара молотом. Ты действительно человек, это просто небольшой обвал. Не преувеличивай. Видя, что я больше ничего не могу поделать, я собирался сдаться и решить, где построить потенциальный город, но получил неожиданный ответ. Эй, кто уничтожил вход? Смотрите, я получил ответ. Все будьте начеку. Люди начинают выходить из горных пещер, и мы быстро окружены. Они держат в руках топоры и молоты. Это вы разрушили вход. Они злятся. Конечно, они рассердились, когда ты сломал их вход молотом. Селина и Адольф вздыхают. У них в руках оружие, но они злее, чем просто кровожадные. Самое время. Я хотел поговорить с вами, ребята. Те, кто выпрыгнул из пещеры, намного ниже, чем даже горная нация. Однако они не тощие, а красивые по телосложению, как будто нормального мужчину с мышцами сжали. Кроме того, мы можем понимать язык друг друга, так что они не чудовища, другими словами, это так называемые полулюди. Поговорить, ударив по нашей горе вот так, не сердитесь так, мы же не хотим убивать друг друга, верно? Конечно нет, мы не похожи на этих диких гоблинов. Я быстро поднимаю молот, который принадлежал человеку спереди, поднявшему голос, одной рукой и кладу его на плечо. Он довольно тяжелый, примерно такой же тяжелый, как мое копье. Он поднял мой молот одной рукой. Кто, Черт возьми, этот парень. Эй, не начинай. Я не хочу, чтобы мы убивали друг друга. Я просто хочу поговорить о горе. Теперь, пожалуйста, направьте нас туда, где мы можем поговорить. Я взял на себя инициативу, чтобы войти в дыру в горе, из которой они только что вышли, но там темно и двигаться внутри сложнее. Более того, я постоянно ударюсь головой о потолок. Сюда. Если вы будете двигаться самостоятельно, вы не сможете найти путь назад. Человек, у которого я взял молот, бросается вперед с факелом. Как мило с его стороны, я верну ему молот. Не бросай его, идиот. Какая сила. Ты действительно человек, Эгир сама. Ау-ау-ау. Раз уж мы зашли так далеко, дело должно быть решено. Селия и другие не могли не присоединиться. Другие мужчины проявляют чрезвычайное любопытство к девушкам и блуждают вокруг них. Вам лучше не трогать моих женщин, иначе мне придется сражаться с вами. Почему вы так подумали? Кроме того, такие большие женщины, как они, не в моем вкусе. Большие, даже я, если внимательно присмотреться к мужчинам, большинство из них ниже Лии, и ни один из них не выше Сели. Какие интересные парни. Вы, ребята, люди. Мы, племя карликов, которое живет здесь долгое время. С нашей точки зрения, это ты не похож на человека. Почему слабый человек с равнин может поднять мой молот одной рукой? Это все равно, что спросить меня, почему я могу дышать. Хорошо, неважно. Кажется, ты все равно не хочешь драться, так что я отведу тебя туда, где находится Балбана. Балбана – это ваш лидер, у нас нет никого похожего на лидера. Каждый живет по своему усмотрению и делает все, что захочет. Балбана мудрейший и сильнейший, поэтому он лучше всех подходит для общения с вами. Сила имеет какое-то отношение к переговорам. Когда я оглядываюсь назад, Селия и другие окружены самопровозглашенными карликами, но они, похоже, никому не причинят вреда. Они смотрят на Селию и Лию с любопытством, и когда они пытаются прикоснуться к ним, они прыгают обратно в удивлении, оглядываясь. Клэр слишком велика для них, поэтому они держат дистанцию и смотрят на нее издалека. Возможно, потому что Адольф, мужчина, они без колебаний подходят к нему. Чем могу помочь? У тебя такие тонкие ноги, разве они не сломаются? Руки тоже тонкие, а они не сломались бы они, если бы вы взяли камень, вы кажетесь длинными и легкими. Я могу вас поднять, то, как Адольфа бомбят вопросами, заставляет меня рассмеяться. С таким же успехом он мог бы воспользоваться этой возможностью, чтобы немного потренироваться. Мы идем по темному тоннелю некоторое время, прежде чем добираемся до большого прохода. Пространство напоминает мне пещеру гоблинов, но окрестности освещены факелами, и хотя немного пахнет немного, в пещере поддерживается чистота без запахов гниения. Похоже, это место, где люди могут жить достойно. Балбана, я привел парня, который взбесился на входе. Похоже, он хочет поговорить. Голос человека спереди эхом отдается в дыре, и вяло появляется один человек. В одной руке он держит в руке большую металлическую чашу, и на талии у него висит тяжелый молот. У него толстые руки и ноги, и длинная борода, которая значительно больше, чем у других членов его племени, окружающих его. Ты не похож на босса. Мужчина по имени Балбана медленно выходит вперед и становится передо мной. Ну, и к чему приведут переговоры? Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Зима. Статус. Граф королевства Гордания. Великий феодал восточного региона Гордании. Король гор. Войска. Частная армия. Подразделение эскорта. 50. Другие. Все еще на реорганизации. Активы. 9100 золота. Рабочая сила минус 100. Кредит. 20000 золотых. Оружие. Двойной кратер. Большой меч. Большое копье. Семья. Нонна. Жена. Карла. Наложница. Мел. Беременная наложница. Мелисса. Любовница. Мария. Беременная любовница. Рита. Старшая горничная. Катрин. Любовница. Майла. Любовница. Лия. Самопровозглашенная сексуальная рабыня. Йогури. Кейси. Призрак. Себастьян. Слуга. Мити. Любовница. Альма. Кроул. Ушли сами по себе. Пипи. Последовательница. Луна. Командир. Руби. Помощница Луны. Дети. Сью. Мю. Екатерина. Дочь Антония. Сын. Куу. Роу. Роуз. Приемная семья. Подчиненные. Селия. Адъютант. Ирина. Командир. Леопольд. Штабной офицер. Адольф. Сотрудник по бытовым вопросам. Клэр и Лори. Официальные купцы. Шварц. Лошадь. Сексуальные партнеры. 88. Родившиеся дети. 9. Глава 113.1. Глава 113. Часть 1. Из глубин. В подземном пространстве карлик по имени Балбана стоит посередине и смотрит мне в глаза. Ты довольно большой. Правда, Балбана, с его бревенчатыми руками и ногами, смотрит на меня, говоря это. Его рост идеально подходит для того, чтобы положить руку ему на голову, но это может спровоцировать его сражаться со мной. Значит, он примерно такого же роста, как Селия. Его рост с невероятными мускулами заставляет его выглядеть действительно несбалансированно. Тем не менее, он все же выглядит намного выше, чем окружающие его гномы. «Я слышал, что ты уничтожил наш вход». Никто не отвечал мне, поэтому я постучал, но он сломался. «Извините». Балбана больше ничего не спрашивает, а затем дает мне металлическую чашу и наполняет ее алкоголем. Я принимаю ее рукой, но эта чаша выполнена в тщательно продуманном дизайне и сияет как золото. «Я рад, что Нонны здесь нет. Пей». Я делаю глоток после того, как меня попросили. Гух. Сильное чувство заставило меня поверить, что это яд на мгновение, но это был просто невероятно крепкий алкоголь, превосходящий все, что я пил раньше. Тем не менее, лицо мужчины немного расслабляется после того, как я быстро осушаю чашу. Что вы хотите от нас? Я хотел выкопать железо из этой горы, но, похоже, здесь уже кто-то живет, так что я решил поговорить с ними. Откуда вы услышали о гномах? Люди, которые добывают железо и едва выживают в тени скал. Они упоминали только до полулюдях, но, думаю, они ссылались на гномов. Балбана выдыхает. Вы намерены проделать в нашей горе кучу дыр? Я не говорю, что я хочу жить в горах. Я также не говорю, что мне нужно двигаться туда, где вы спите. Но, возможно, вы недовольны тем, что у вас будут забирать железо. Не смешите меня. В горах повсюду железо, поэтому мне не интересно что-то подобное. Но это не соответствует тому, что было сказано. Ребята, которые делали железо, говорили, что они столкнулись с проблемами, когда копали в горах. Тогда почему вы злились, когда люди страны огня копали здесь? Это очевидно. Когда мы увидели тех мрачных парней, которые приходят в горы, мы испугались. Когда мы впервые встретились с ними, я попытался спросить их, что они делают. Но с ними неприятно разговаривать, и они не могут даже выпить ни одной чашки алкоголя. Я понимаю, что он чувствует. Огненная нация живет в условиях нехватки пищи и воды, поэтому в ней царит мрачная атмосфера. Ничего не поделаешь из-за их сурового образа жизни, но это не те люди, с которыми вы хотели бы долго разговаривать или жить вместе. Я киваю в сторону пустой чаши перед собой. Балбана выглядит немного удивленным, но на его лице появляется легкая улыбка, когда он наполняет мою чашу алкоголем. Значит, вы не возражаете, если мы будем копать? Хорошо, ты выглядишь немного интересным человеком. Балбана встает и обеими руками хватает топор со стены. Я слышал, что люди просто длинные, вялые и слабые. Скучно смотреть этим парням в лицо. Он держит топор передо мной. Я хватаю его одной рукой, но топор слишком тяжелый и падает на землю. Давай посмотрим, кто сильнее. Если ты выиграешь, можешь копаться в железе или делать что угодно. Он берет другой топор со стены и размахивает им над головой. Я мешаю силе прыгнуть на него, и также хватаюсь за топор обеими руками, а затем поднимаю его вверх. Я не знаю, из чего он сделан, но он очень тяжелый. Он в несколько раз тяжелее моего копья. Значит, ты поднял его. Увидев, как я встал на ноги, Балбана радостно кричит. Мне просто нужно ударить его, чтобы выиграть. Я не против, что все так легко. Угаах. Балбана кричит, выдохнув весь воздух из своего тела и опустив топор вниз. Как для фехтования, это движение очень медленное, но я все равно буду держать топор над головой изо всех сил. От этого медленного движения раздается неожиданно громкий звон, и нас обоих сбивает с ног. Такое тяжелое оружие может раздавить, если не блокировать удар, хотя он и не самый быстрый. Гаах. Используя силу вращения, Балбана снова атакует. Вращаясь, он использует центробежную силу. Я также встречаю его атаку собственными мощными ударами. Звук столкновения разносится повсюду, и мне удается отразить его удар, но отдача сбивает меня с ног. Теперь моя очередь. Расстояние между нами увеличилось, так что я могу использовать силу разбега, а затем крутнуть тело и качнуть оружием горизонтально. Оружие тяжелое и медленное, но в удар все же вложено достаточное количество энергии. Ах, сильно. Тем не менее, Болбана блокирует удар в лоб, даже не сделав ни шага назад. Его рост почти такой же, как у Сили, но по весу он, вероятно, тяжелее меня. С коротким ростом и короткими ногами, у него стабильный центр тяжести, и я не могу сдвинуть его с места. Это первый раз, когда я столкнулся с таким соперником, используя топор. Интересно, я поднимаю топор обеими руками и использую его в полную силу. Я в этот момент открыт, но у соперника, похоже, нет никакого намерения использовать это в своих интересах. Он быстро поворачивает топор, чтобы блокировать атаку. Гаах, фу. В каждый удар вложена сила всего нашего тела, что вызвало громкий звук столкновения. Ни Болбана, ни я не уклонились, и облако пыли поднялось прямо под нашими головами, иллюстрируя, насколько мощным было воздействие. Удар был настолько сильным, что мои кости заскрипели, а лицо искривилось, но он также скрипит зубами. Похоже, мы даже сейчас равны. Это не решить подобным образом. Я думаю, нет, у битвы не будет исхода таким образом. Если честно, я мог бы убить его. Я мог бы использовать свою ловкость, чтобы другим оружием снести ему голову. Но это было бы бессмысленно. Это битва силы. Я опускаю топор туда, где он находился раньше. Если это простое сравнение силы, то есть гораздо лучший способ. Дерись со мной. Догадавшись, что я имел в виду, Болбана также бросает свой топор и нападает на меня. Своими голыми руками мы крепко фиксируем друг друга и давим друг на друга. Я уже знал, но этот парень невероятно мускулистый. Мои ноги медленно скользят назад, но когда я толкаю вперед, его тело взлетает в воздух. Нух, он быстро отделяется от меня и сбрасывает одежду с верхней части тела. По какой-то причине я также делаю то же самое, снимаю броню с верхней половины и опускаю ее на землю. Полуобнаженными, мы сближаемся и сталкиваемся с мощным импульсом. Раздается сильный стук, когда наши тела сближаются, и я немного остываю от ощущения его волосатого тела, но сейчас не время для этого. Мы оба вкладываем весь вес своего тела, наши силы противостоят друг другу, но никто из нас не сдвигается ни на сантиметр, лишь пот капает с наших тел. Два мужских тела столкнулись друг с другом, тело мужчины сексуально, как удивительно. Кто это был только что? Это отвлекает меня. Угаах. Болбана, кажется, думает, что он выиграл и издает необычайно громкий крик, толкая меня. Как и ожидалось, я не выдерживаю и постепенно отхожу назад. Но это еще не конец. Я могу собрать силу в бедрах и выдержать его вес. Я много раз за ночь налегал бедрами на девушек 1000 раз. Я уверен в своих тазобедренных мышцах больше всего на свете. Ваах. Ты поднял меня, медленно, но верно. Тело Болбана поднимается в воздух. Возможно, он никогда раньше не поднимался, поэтому его лицо быстро становится удивленным. Я хватаю его за руку и поддерживаю его тяжелое тело бедрами, а затем бросаю его назад изо всех сил. Гувах, он бросил его. Болбана летит. Все решено. Прежде чем мы поняли это, целая куча карликов образовала вокруг нас кольцо, чтобы наблюдать за сражением. Им интересно, ничего страшного. Я не мог позволить себе сдерживаться, поэтому я отбросил его назад изо всех сил, но, как и ожидалось от такого крепкого мужчины, как Болбана, он встал, как будто ничего не произошло, даже после того, как он скатился по земле и ударился о стену. «Я проиграл», — он кричит хриплым голосом. Окружающие гномы все смеются. Я не вижу никакой зависти или недовольства ни в одном из них. Им просто было интересно смотреть, как мы соревнуемся, чтобы увидеть, кто сильнее. «Ты победил, пей». Болбана наливает в чашу, которая кажется, по крайней мере, в 5 раз больше предыдущей, и дает ее мне, наполнив алкоголем. Затем он делает то же самое с другой чашей такого же размера и мгновенно выпивает ее. В конце концов, ты пьешь вне зависимости от того, выигрываешь или проигрываешь, а, честно говоря, этот алкоголь необычайно крепок, и у меня уже начала кружиться голова еще после первых 2 чашек, но было бы некрасиво, если бы я отказался это выпить. Когда я допиваю, он наполняет мою чашу, поэтому я оборачиваюсь и передаю ее всем своим спутникам. Если я выпью больше, чем это, я упаду. Кроме того, Силия абсолютно не может пить. Она пьянеет от одного глотка. Не пей так много, вот, твои доспехи. Силия, которая подает мне мои доспехи, с покрасневшим лицом и смотрит на мою обнаженную грудь. Она, кажется, уже привыкла видеть меня голым. Какие удивительные мышцы. Лия также смотрит на мое потное тело. Ха-ха, потный мужчина. Что тут такого? Это ты говорила раньше? Да, Клэр, из-за тебя я чуть не проиграл. Значит ли это, что вы позволите нам копать в горах? Конечно, ты интересный парень и ты также силен. Было бы лучше, если бы ты родился карликом, а не человеком. Наш новый друг, один из гномов громко кричит, и каждый поднимает в одной руке чашу алкоголя и выпивает ее залпом. Если присмотреться внимательно, тут есть гномы женского пола и маленькие дети гномов, которые также глотают спиртное. Они, вероятно, рассматривают его как замену в воде. Кстати, женщины-карлики похожи на мужчин, и также выглядят как сжатые варианты обычной женщины, что нормально, но я чувствую отличие в ценностях, когда вижу их бороды и волосы на груди. Я рад, что взял с собой Селину и Лию. Оставайтесь у нас сегодня вечером. Внутренняя часть горы может быть не самым удобным местом для человека, но, по крайней мере, это лучше, чем ставить лагерь на открытом воздухе. Вы можете употреблять столько алкоголя, сколько захотите. Мне не нужен алкоголь, но я благодарен за мягкую кровать и то, что я могу не беспокоиться о монстрах. Я с радостью приму ваше предложение и останусь здесь. Ночь. Скажи, не пора ли тебе уделить этому парню немного внимания? Еще немного. Простите. Я сделаю все, что угодно позже, так что еще немного. Селия и Лия многократно целуют и теребят мои руки и грудь. Мой член уже стал твердым и стоит на месте, но они пока к нему не прикоснутся. Какие удивительные мышцы. Ну хватит уже. Что-то случилось с ними после моей битвы с Балбана. Они трут мои руки и грудь и трогают мои щеки. Я не могу сдерживаться, так что, если это закончится, я буду насильно трахать их. Именно в тот момент, когда я перевернул Селию и подумал, что все, что мне нужно сделать, чтобы Селия покорилась мне, это ударить ее членом. Эй, приятель, ты не спишь. Произошло что-то плохое. Пожалуйста, проснись. Балбана врывается в спальню без стука. Потому что две девушки закричали и покрылись одеялом, я остался обнаженным. Что случилось? Земляные насекомые прорылись к нам. Нам нужна твоя сила, приятель, так что, пожалуйста, выходи. Я не совсем понимаю, что происходит, но не похоже, чтобы это происходило каждый день. У меня нет другого выбора, кроме как выйти, но мой член слишком твердый и он не поместится в мою одежду. Если бы Селия или Лия использовали свои рты. Твой член довольно большой, мой тоже, но не настолько. Может быть, он только что проснулся, но Балбана наполовину голый, когда кивает, говоря это. Я мгновенно чувствую, что мой член падает, и я могу беспрепятственно одеваться. Значит, расскажи мне подробности, что случилось. Селия и весь эскорт-отряд, которые полностью вооружены, собрались рядом со мной. Лия, Адольф и Клэр находятся под защитой гномов в безопасной комнате. Хотя ты сказал земляные насекомые, я не понимаю. Ты поймешь, если ты выйдешь. Балбана говорит это, и стремительно продвигается вглубь горы. Он держит топор, который он использовал, когда мы мерились силой, на спине. Впечатляет, что даже при таком весе он может легко переносить его и ходить. Когда я смотрю на храброго карлика с топором за спиной, идущего по извилистому пути, потолок внезапно смещается. Это земляное насекомое. Балбана кричит, и я бросаю в него копье быстрее, чем он может поднять топор. Эта штука выпускает неприятный визг, не похожий ни на человека, ни на монстра, а затем с брызгами падает на землю. Это паук, особенно большой экземпляр. Это то, как он выглядит. Сама по себе форма очень похожа на форму паука, которых мы все привыкли видеть сидящими на паутинах в углах домов. Но его размер ненормален, и он такой же большой, как человек, если его поставить на ноги. Он мог бы откусить голову такому человеку, как Селия. Хьюх.